Было совершенно очевидно, что она выпила дома перед тем, как встретиться с ним, и ей хватило одного бокала Рикара, чтобы завести старую пластинку. Франклин пропускает прием у врача. Ночью у Франклина было таинственное недомогание. Франклин отпускает шуточки насчет самоубийства. Самой свежей новостью был скандал с консьержкой мадам Барбосп, которую Франклин обвинил в том, что она за ним шпионит. Ласло заметил, что она, возможно, действительно шпионит. Это ее работа. Но Франклин заставил бедную женщину разрыдаться, обозвав ее «коллабо», сокращенно от «коллаборационист», сторонник правительства Виши, заключившего союз с Гитлером. Это ее-то, чей отец геройски погиб в уличном бою в августе 44-го, спасая товарищей, спасая Францию, разумеется, вмешались соседи. Просто чудо, что они не вызвали полицию. Ласло согласился, что это действительно неприятно. Настоящий конфликт, и пообещал еще раз поговорить с Франклином, хотя наотрез отказался выполнить просьбу Лоранс и поговорить заодно и с врачом Франклина, немцем неопределенной сексуальной ориентации, чья приемная была всегда забита художниками, писателями и танцовщиками с их венерическими болезнями и мнимыми опухолями головного мозга. В полночь он проводил ее домой на улицу Дегерри, обнял, чтобы не тратить слов на утешение, и сел на метро в Пармантье. Мусорных урн было достаточно и на станции, и на улицах. Но записка осталась у него в бумажнике. Он не понимал, что на него вдруг нашло, ведь неврастенником он вроде никогда не был. Или сработала старая привычка к конспирации? Как-никак он вырос при Ракоши и А.В.Х., когда осведомители были повсюду, и это считалось само собой разумеющимся. Матиаш Ракоши, 1892-1971, деятель венгерского и международного коммунистического движения. В послевоенные годы фактически руководитель венгерского государства. В 1956 году под давлением восставшего народа снят со всех постов, умер в эмиграции в СССР. А.В.Х. Служба государственной безопасности. В 1956 году реорганизована. Но он живет во Франции уже 40 лет. Возможно ли, чтобы старые инстинкты было так легко разбудить? Он в этом сомневался. И, поднимаясь в лифте к себе в квартиру, вдруг понял, что ведет себя как человек, решившийся на действия, которые пока не может перед собой оправдать. Как будто их причина или то, что могло за нее сойти, дурацкие попытки самооправдания, выглядывало из его истинных намерений, как шило из мешка. Курт уже вернулся и, стоя на кухне в нижнем белье, жевал бутерброд с медом. Он продемонстрировал новую асану, которую разучил на занятиях йогой. Ласло выдал историю Франклина и консьержки, которая в его изложении потеряла налет мелодрамы и казалась просто забавной. Они посидели еще. Потом перебрались в спальню и прошли через прелюдию любовных ласк. Но через 20 минут, таким парализующим действием обладал его секрет, Ласло, распростершись на спине Курта, словно единственный уцелевший после стремительной кавалерийской атаки, был вынужден признать поражение. «Перебрал с вином», — сказал он, — «прости». «Спи», — добродушно ответил Курт. Они были давними любовниками, и неудачи предусматривались по сценарию. Это случилось ночью во вторник. В среду после обеда, решив прогуляться до Монт-Араб пешком, Ласло предпочел пройти по Ренской улице до бульвара Сен-Жермен, вместо того, чтобы срезать у пантеона с риском наскочить на кого-нибудь из коллег по университету. Была половина четвертого, жара, кафе забиты жизнерадостными американцами. Люди с рюкзаками разглядывали карты путеводителей. Перед станцией метро Сен-Жермен шарманщик выводил сентиментальную мелодию. У его ног стояла корзина, в которой дремала маленькая собачка. Ласло на ходу повторял заготовленную для Эмиля Беджетти речь, изо всех сил стараясь удержаться на грани между снисходительностью и суровостью. «Я пишу пьесы, мой друг. И мое дело наблюдать. А потом как можно честнее рассказывать. Вот и все. Естественно, я сочувствую вашему положению.